Наруто, если поможешь мне вразумить моего друга, я научу тебя всему, что попросишь, и даже уйду из Анбу ради этого. Да и сама по себе эта техника невероятно полезная, но никто так и не смог использовать ее как четвертый Хокаге. Так что ты будешь единственным ее обладателем из ныне живущих, но предупреждаю тебя, чему бы я ни учил бы тебя, это все может тебя убить при неосторожности. Серьезно сказал Какаши, а потом спросил: ты согласен помочь мне вразумить моего друга Обито Учиха? Я серьезно кивнул и сказал: я согласен помочь тебе, братик Какаши, когда приступаем? Какаши ответил: коль так, то приступим прямо сейчас и начнем с освоения Фуин Дзюцу и контроля стихии молнии. Я удивленно выгнул бровь, неужели я так быстро освою Фуин Дзюцу? Но сказал: я другое. Братик Какаши, а что такое Фуин Дзюцу? Какаши вздохнул и начал объяснять: Фуин Дзюцу — это техника, позволяющая запечатывать неживые или живые объекты, чакру и еще многое другое. Также Фуин Дзюцу позволяют обездвиживать существ или распечатывать объекты внутри чего-либо или кого-либо. Какаши вздохнул и сказал: я же не являюсь мастером Фуин Дзюцу, поэтому могу запечатывать объекты только в свитке, используя специальные формулы печати, и распечатывать при необходимости. Вот смотри внимательно, сказал Какаши и достал красный свиток, развернул его, надкусил палец и провел по кандзи, различным узорам и символам. Дальше Какаши сложил печать концентрации, и из свитка в облачке белого дыма появился набор кистей и чакра-проводящие чернила. Какаши достал из-под сумки зеленый свиток и раскрыл его. Свиток оказался полностью пустой. Какаши взял в руки кисть и чернила и начал рисовать узор техники. Спустя 30 секунд Какаши закончил и сказал: смотри внимательно на ручные печати, сейчас я запечатаю внутри свитка свой меч. Какаши достал из ножен меч и сложил печати тигр, крыса, собака, свинья, птица и ударил ладонью по свитку. Появился белый дым, который поглотил меч и всосался в свиток. Потом Какаши провел кровью по свитку и сложил печать концентрации. Из свитка появился его меч. Какаши спросил: все запомнил? Я кивнул. Какаши продолжил: на, теперь попробуй сам. Какаши достал три свитка и кинул их мне. Я поймал свитки и положил их на землю, взяв всего один в руки, и развернул его. Свиток был пустой. Я взял чернила и кисть и стал наносить узоры кандзи формулы печати. Закончив за одну минуту, я положил сюрикен на пол и стал складывать печати тигр, крыса, собака, свинья, птица и ударил ладонью по печати на свитке. Появился белый дым, что поглотил сюрикен и исчез обратно в свиток. Я получил уведомление от системы: АВО, сразу два уровня, это наверное за 150 к скорости изучения Фуин Дзюцу. Печать уменьшилась. Ну что ж, продолжим. Я надкусил палец и провел им по свитку, сложил печать, и из свитка появился сюрикен. Какаши сказал: мама, Шисуи был прав, с тобой логика излишней кажется. С первого раза выполнить технику без ошибок, это ж надо уметь. Я слушал Какаши краем уха, а сам читал уведомление от системушки. Хэймэм, а это странно по меньшей мере. Я вроде только кровью провожу, какая тут может быть скорость? Ладно, вернемся к Какаши. Какаши сказал: попробуй запечатать и распечатать сюрикен еще два раза. Я кивнул, взял свиток и кисть с чернилами, начал начертывать формулу печати. Закончил я за 48 секунд, потом сложил печати, также на 12 секунд быстрее, и ударил по печати на свитке ладошкой. Опять же на 12 секунд быстрее, сюрикен исчез в облачке дыма, и мне пришло уведомление от моей ненаглядной системушки. Хе-хе-хе, а мне это нравится. Я провел пальцем и сложил печать, получилось на 12 секунд быстрее. Из дыма появился сюрикен, и я получил уведомление от системы. Хамстер доволен. Какаши в шоке, но не показывает виду, как всегда. Какаши сказал: с каждым разом все лучше и лучше получается, нужны еще свитки. Какаши сложил печать, и появился его клон. Я крикнул: принесите еще одноразовые чернила и 28 пустых свитков. Какаши спросил: свитки? То понятно зачем, но зачем тебе чернила, да еще и одноразовые? Я ответил: свитки для полного контроля, а чернила, чтобы опробовать печать на теле. Какаши крикнул: что, ты с ума сошел? Умереть хочешь, на теле печати делать? Я сделал невинную моську и сказал: вот поэтому-то и одноразовые, иначе дефектные, печати убрать будет сложновато». Какаши сделал всемирно известный жест рука-лицо и сказал: «Ладно, будут тебе и свитки, и чернила». Клон Какаши исчез в Шуншине. Спустя 5 минут он вернулся со свитком и передал его мне. Распечатав его, я увидел 30 пустых свитков и одноразовые чернила. «Хорошо, можно приступать». Я использовал технику теневого клонирования и призвал 10 клонов и сказал: «Ты иди отдыхать, а остальные – кисти с чернилами в зубы и бегом запечатывать и распечатывать сюрикены». Они ответили: «Хай», и пошли по своим делам. Спустя 3 подхода «Я имею». Я, конечно, ожидал плюшек, но чтоб такие. И эта фраза «все, что угодно, при наличии чакры», это ж, что получается, будь у меня достаточно чакры, я и весь мир запечатаю, в маленькую печать, а потом, где угодно распечатать. Да это же имба. А без чернил я смогу вообще моментально всех запечатывать, да даже ту же Кагую, стоит только поднять контроль до 1600, и все. А сделать это можно, тренируя технику теневых клонов. За каждое использование я получаю плюс 20, потом на третий плюс 30, и так дальше по списку, но такой контроль будет аномальнен для этого мира. 368 640 – это слишком. Конечно, если объем чакры будет выше, то все будет сложнее, но он у меня в 80 раз меньше. Должно быть какое-то объяснение. Клоны из моей чакры, но имеют свое сознание, да и в общем отличаются от тех безмозглых болванчиков из аниме. Что только стоит, то проклятие в мою сторону и злость, что его показывают как циркового уродца. Такой контроль можно объяснить только сложностью держать их под контролем. Блять, то есть мои же клоны могут восстать против меня и подавить количеством. Теперь я понимаю, почему я могу создавать всего 10 оптимально и максимально, но опасно 15. Если сделаю больше, они поднимут бунт. Но я не понимаю как, я же могу развеять их мысли, или же при недостаточном контроле, они могут удалить эту слабость. Блять, значит это правда, придется теперь быть осторожным, и создать клонов, чтоб качали клонов. С этим мыслями, я вернулся к реальности, где Какаши уже лютым охуеванием смотрел на 80 печать, и за ее скоростью нанесения 12 секунд. Какаши вздохнул и сказал: «Законы логики, не про тебя». Теперь я полностью понял суть фразы Шисуи: он самый непредсказуемый в мире, никогда не можешь угадать, что он выкинет в следующий раз. Какаши опять вздохнул и сказал: «Ты смог овладеть и улучшить фуиндзюцу, запечатывание объектов, меньше чем за 15 минут, это не считая время на восстановление чакры, что заняло всего 50 минут. Так тебе и этого было мало, и ты улучшал формулу, уменьшая ее каждый раз на 20, а что самая невероятная, скорость высвобождения начертания и запечатывания объектов также увеличивалась на 20, после каждого запечатывания и распечатывания». Какаши вздохнул и сказал: «Ты не человек, Наруто, в хорошем смысле, люди на такое просто не способны». Какаши вздохнул. Я неловко почесал голову и думал показывать ему то, что я могу моментально запечатать и распечатать любой объект. Решившись, я улыбнулся а-ля 32 не предел и сказал: «Братик Какаши, ты не расстраивайся, Шисуи тоже меня называл так, но я человек, да, я придумал, как уменьшить технику еще на 19,9, с помощью чакры, моментально вырисовывать их на любых объектах. Так что можно приступать к экспериментам печати на тело». У Какаши дергнулся его единственный видимый глаз. Какаши вздохнул и спросил: «Ты меня добить что ли хочешь? Не считаешь, что для меня уже хватит шока на сегодня?» Я еще раз неловко почесал голову, ничего не сказал, а взял кисть с чернилами в руки. Я макнул кисть в чернила, и кончиком кисти коснулся земли, и на ней появилась малюсенькая печать, почти невидимый дракончик, с мечом в пасти. Оказывается, я могу придавать теперь печати любую форму, ее структура больше не зависит от кандзи, символов и узоров, что делает ее расшифровку, а очень сложной, а дракончика выбрал, чтобы маскировать мою драгоценную кисраги. Наконец-то смогу свалить ее появление на фуиндзюцу. Запечатывание объектов. Какаши с шоком смотрел на маленького дракончика и совсем не понимал, что этот маленький монстр задумал. Я ответил ему действием. Достал кунай и сложил одну единственную одноручную печать для вида. Кунай исчез, а печать завершилась синим цветом. Какаши неверующе заговорил: «Как ты это сделал? И что это вообще за печать такая? похоже на легендарных драконов. Я в смущении почесал голову и сказал: «Ну, я это, а да, точно, я чакрой преобразовал печать. Внутри этих линий на дракончике, настоящая формула печати, у меня получилось увеличить ее скорость, начерчивая ее, контролируя чернила чакрой, представляя образ в голове, а также уменьшил размер печати, убрав все лишние, но это еще не все, так как в ней есть моя чакра и некое подобие замка. Я могу распечатать и запечатать объект, подавая ей сигнал с образом объекта. Он может быть как живым, так и неживым». Какаши вылупил свой взгляд на меня и сказал: «Ты вообще понимаешь, что ты только что создал? За этим будут охотиться все страны и деревни ниндзя без исключения». Я неловко почесал голову и сказал: «Братик Какаши, а ты знаешь еще техники фуауиндзюцу?» Какаши вздохнул и сказал: «Я нет, но у меня есть еще свитки с парочкой техник сдерживания. Хочешь, я могу отправить клона и принести?» Я кивнул и сказал: «Ура, ура, хочу, конечно, хочу. Вернее, этого хочет мой хомяк». Какаши кивнул, сложил печать клонирования, и появилась его копия, которая сразу исчезла в Шуншине. Через 5 минут клон появился так же, как и ушел в Шуншине, с 2 огромными свитками. Клон Какаши кинул мне эти 2 свитка. Я поймал их и хотел было уже открыть, чтобы начать изучать их содержимое, но меня остановил Какаши, сказав: «Оставь это на потом, ты еще успеешь их изучить в будущем, а сейчас перейдем к Райтону или стихии молнии, как угодно». Я кивнул, положил свитки на землю, взял кисть, которая была до сих пор в чернилах, и хотел было уже коснуться шеи, оттягивая закрывающую шею ткань одежды, и тут Какаши крикнул: «Наруто, стой, что ты делаешь это?» Я не дал ему говорить и коснулся шеи чернилами. В месте, где была печать Кисараги, появился рисунок солнечных лучей. Это и была фуауиндзюцу, запечатывание объектов. Я сложил одноручную печать, появилась вспышка белого дыма, и свитки исчезли с земли. Какаши закончил. «Опасно». Какаши вздохнул и сделал всемирно известный жест рук-лицо, и снова вздохнул: «О твоем безрассудстве я тоже наслышан от Шисуи, но чтоб ты так рисковал, желая проверить свою печать, я и предположить не мог». Какаши вздохнул, потом еще раз. Какаши, в отличие от Шисуи, не стал меня отчитывать или читать нотации, как делать можно, как делать нельзя. Какаши просто 2 раза вздохнул и сказал: «Подумай сначала, прежде чем делать. В следующий раз будь осторожнее». Какаши еще раз вздохнул и продолжил: «Ладно, перейдем к молнии. Что ты знаешь о стихии молнии?» Я почесал затылок и сказал: «Ну, молния – это природное явление, которое появляется в кучево-дождевых облаках. Иногда молния образуется в слоисто-дождевых облаках, а также при вулканических извержениях, торнадо и пылевых бурях. При этом она всегда сопровождается громом». Какаши сказал: «Ты прав. Про природную молнию ты сказал правильно, а вот о стихии молнии ты и понятия не имеешь». Какаши вздохнул и начал рассказ. «Райтон позволяет пользователю стихии молнии заставлять свою чакру вибрировать с такой частотой, что она превращается в молнию, но без звука грома. Смотри внимательно». Я кивнул и стал пристально следить за каждым действием Какаши. Какаши сложил печати «бык», «кролик», «обезьяна» и схватил себя за руку. Схватив себя за руку, Какаши сказал: «Я концентрирую чакру в своей руке, добавляю чакры стихии молнии. Из просто синей чакры она стала хаотично двигаться искорками». Какаши продолжил: «Начинаю вибрировать чакру и придают ей форму. Маленькие искры сменились крупными фиолетовыми разрядами, и появился характерный звук. Потом разряды приняли форму лезвия молнии до локтя». Какаши продолжил рассказ. «Это лично мной созданная техника ранга С, клинок молнии. Вот как-то так, Наруто, ты все понял». Я кивнул, и Какаши сказал: «Хорошо, если так, мне не хочется тебя убивать». У меня вздернулась бровь и задергался глаз. «Да что ты там такого придумал, что можешь меня убить?» Следующие слова Какаши развеяли все вопросы. «Не смотри на меня так, я серьезно не хочу тебя убивать. Но если когда я буду наполнять тебя молнией, ты не сможешь ее контролировать, ты умрешь. Это самый быстрый и опасный способ овладеть Райтоном». Я уверенно кивнул и сказал: «Можем начинать». Какаши одобрительно кивнул и сконцентрировать чакру стихии молнии в руке и стал приближаться ко мне, говоря: «Будет больно». Я стиснул зубы и приготовился. Какаши сказал: «Тебе нужно будет перехватить контроль над молнией, а после придать ей форму, поддерживая частоту вибраций чакры, и выпустить ее из тела в небо. Все понял. Повторять не буду. Я снова кивнул и стиснул зубы покрепче. Какаши кивнул, подошел ко мне вплотную и пизданул меня молнией. Охуенно он, блядь, наполняет, сука, больно. Я крепче стиснул зубы, чтоб не орать, пытался почувствовать молнию. Нет, ощущал то я ее очень отчетливо. Я пытаюсь ощутить именно присутствие частиц молнии из чакры стихии молнии. Во время 30 минут этой пытки у меня стояли волосы дыбом, как у Какаши тело постоянно обугливалось, немело, но моя регенерация давала о себе знать. Я, как обычно, получал уведомления о своих страданиях. Вот, я даже реген поднял. Спустя эти полчаса боли и страданий, я наконец-то стал ощущать элемент молнии, и еще бы чуть-чуть, но тут вдруг все резко пропало, и боль тоже. Я сначала не понял, что произошло, пока не услышал голос Какаши. Да прав был Шисуи, на тебе как на собаке все заживает, просто невообразимая выносливость, даже полчаса ударов молнии тебя не берут, а я вот уже пуст, отдохнуть надо, отдохнуть, отдохну, блять, отодохнуть ему, блять, надо. Я почти, сука, почувствовал эту блядскую молнию, а ты, блять, говоришь отдохнуть, сука, сука, я тебе это еще припомню. Так, спокойствие, вдох, выдох, вдох, выдох, вроде отпустило. Спустя час медитации Какаши встал и сказал: «Можем продолжать, в этот раз я повышу мощность молнии, смотри не зажарься». И ехидная такая улыбочка глазом. Какаши сконцентрировал чакру стихии молнии и увеличил ее мощность до своего предела и сказал: «Меня хватит всего на 10-15 минут максимум, потом у меня закончится чакра». Я кивнул и стиснул зубы покрепче. Какаши подошел ко мне и как пизданет меня молнией. Во время этих 10 минут я проклял все и вся, кроме моей ненаглядной, которая отправила мне еще уведомление о моих страданиях. И вроде все классно, терял 14 хп, получал 30. Вот только если бы это не было так чертовски больно, а это достижение бог мазохистов, это же вообще пиздец. Так, спокойствие, только спокойствие, делай вдох, выдох, вдох. Когда я успокаивался, я неосознанно вошел в состояние полного покоя и предельной концентрации. Я почувствовал поток, поток электрической плазмы, чувствовал каждый электрон, каждый атом, каждую молекулу, составляющую молнию. Я прикоснулся к ней, и меня осенило. Молния — это разогнанные до невероятных скоростей электроны, что дали ей эту форму и мощность. Значит, чтобы ее контролировать, нужно контролировать электроны. Я сконцентрировался на контроле электрона, и меня поразила боль. Я вышел из состояния озарения, и когда Какаши уже хотел убрать руку, его рука, покрытая молнией, лишилась молнии, а сам Какаши получил удар молнией и отлетел. Я же в этот момент поднял руку и ударил ей в небо. С моей руки сорвался огромный заряд молнии, а после на всю страну огня прозвучал громогласный гром, как будто сами небеса были разгневаны. При этом земля затряслась от сильной вибрации. Я окончательно очнулся от своего транса и получил уведомление от системушки. Я мысленно отдал команду: «Покажи текущее родство с молнией, только числом». Ясно, я чувствую, что могу спокойно высвобождать форму молнии, но она ограничена и мощностью, и скоростью, да еще и вредит мне при долгом контакте с моей кожей. Надо бы проверить, как там Какаши отлетел, он будь здоров. Меня то мой реген спасает. Я пошел к месту, куда отлетел Какаши. То, что я увидел, обрадовало мою садистскую натуру и одновременно чувство отомщения за 40 минут моих страданий. На Какаши не было живого места. Маска сожжена на пол лица, волосы подпалены, перчатка сгорела, рука дергается от остатков молнии. Я стал с беспокойством в голосе кричать и тормошить его: «Братик Какаши, очнись, братик Какаши. Я не хотел тебя убивать. Пожалуйста, очнись», и стал плакать, увлажнив глаза ветром. Какаши очнулся, увидел меня плачущего, протянул руку и потормошил мне волосы, говоря: «Да живой я, живой, немного отдохну и продолжим. Только вот ты мне скажи, что это было». Когда я хотел уже убирать руку, моя чакра молнии исчезла, а потом резко появилась другая чакра молнии и ударила меня. Я неловко почесал голову и сказал: «У меня получилось, но я не справился с контролем и ударил тебя, братик Какаши». Потом я очнулся с поднятой рукой к небу и увидел, что тебя нигде нет, хнык-хнык, и пошел тебя искать. Нашел тебя в таком состоянии, Хнык-хнык, я подумал, что ты умер, хнык-хнык. Какаши потрепал меня по голове, улыбнулся глазом и сказал: «Получилось, значит, это хорошо, не плачь, видишь, я живой». Я кивнул: «Угу». Какаши отдыхал, а я пытался контролировать ток молнии без печатей, как и ожидалось, не вышло. Спустя час, Какаши уже мог стоять, но пока не мог применять техники. Какаши сказал: «Первый этап адской тренировки закончен, теперь будем повышать твою скорость, чтобы ты смог без слабости использовать райкири». Я кивнул и посмотрел на него с ожиданием. Какаши продолжил: «Ты уже видел мою технику райкири. Сейчас я создам каменную стену, и ты должен будешь пробить ее насквозь». Я кивнул, и Какаши встал и стал складывать моментально печати. Тигр, кролик, свинья, собака, ударил руками по земле, сказав: «Стихия земли, стена из грязи». Земля затряслась, и через секунду из нее появилась толстая каменная стена. Какаши сказал: «Когда сможешь клинком молнии пробить эту стену, перейдем к следующему этапу». Я кивнул, отошел на нужное расстояние от стены и стал складывать печати «Бык, кролик, обезьяна» и схватил себя за руку, концентрируя чакру в руке. Огромный запас чакры всосался очень быстро. Я добавил чакру стихии молнии и заставил ее вибрировать, придавая ей вид фиолетовой молнии. Дальше я придал ей вид клинка из молнии и, держа этот клинок, понесся прямо на каменную стену. Быстро приблизившись к каменной стене, я ударил ее клинком из молнии, ударяя так, как будто пытался пробить его насквозь мечом. При столкновении с каменной стеной я пробил в ней незначительную дыру и еле-еле вытащил руку, застрявшую в камне. Я получил уведомление от системушки: я, конечно, рад этому, но какого такого хрена сразу третий уровень? Только не говори мне, что из-за плюс 300 к скорости изучения боевых искусств пути меча». Вдруг мой мозг пробила какофония звуков, чьих-то голосов, один из их был совсем рядом. Я свалился за голову и пытался избавиться от этих голосов. Я свалился на землю и стал кататься по ней и кричать. От этого Какаши появился возле меня, потрогал мой мокрый от холодного пота лоб и подумал: «Мысли Какаши». Я продолжил кричать и кататься по земле, пока не почувствовал боль в шее, и я потерял сознание. Проснулся я в завсегдатай Наруто, а именно в больнице Конохи. Осмотрев все вокруг, я понял одно: мое восприятие мира поменялось. Я мысленно отдал команду: «Покажи только числовое значение интеллекта, мудрости и интуиции». Блять, вот что это было, и как же чтение мыслей работает. На всякий случай заблокируя автоматическое чтение мыслей, я не хочу сойти от этого с ума. Мне пришло уведомление. Понятно, удобно, ничего не скажешь. Я в принципе сомневался, но хорошо, что я все же могу ограничить чтение мыслей. Кто-то идет. В палату зашел Какаши с каким-то Ирьонином, и я стал читать мысли Какаши. Мысли Какаши: «Ю, как ты тут, голова прошла?» Я ответил: «Какаши, братик, Какаши уже лучше, и спасибо, что спас мне мою жизнь». Какаши ответил, махнув рукой: «Пустое, ты бы поступил так же. Но тут ты прав, для друзей я сделаю многое». Так что там думает этот Ирьонин, с скрытой злостью во взгляде? Я сконцентрировался на нем и стал читать его мысли. Мысли Ирьонина: «Как себя чувствует молодой герой?» — спросила меня эта лицемерная мразь. Я холодно ответил: «Нормально, вы больше не нужны». У него пропала улыбка с лица, он хотел было что-то сказать, но Какаши заговорил первый: «Пойдем, тебе нужно продолжать тренировки». Я решил прочитать мысли Какаши. Мысли Какаши. Я кивнул Какаши и вскочил с кровати, но меня сразу пронзила сильнейшая головная боль и усталость во всем теле, потом немного отпустила и опять накатила с новой силой. Последнее, что я услышал, это уведомление системы, крик беспокойства Какаши: «Наруто, Наруто, что с тобой? Ты чего ржешь, мразь? Хочешь, чтоб я тебе все зубы повыбивал? Ты Ирьонин или кто? Так сделай что-нибудь, ты кусок дерьма». И злорадный смех этого мудака Ирьонина, а дальше темнота. Я проснулся и ощутил невероятную легкость во всем теле. Оказывается, мои теневые клоны ради забавы подверглись нападению. За это время они умудрились наплодиться 51 раз, итого мне передалась память 910 клонов за раз, что в 60 раз превышает мой максимальный контроль клонов. Ладно, это все былое, какие мне там уведомления пришли от системушки. А во, в два раза больше клонов, круто. А следующее уведомление заставило меня плясать. Я мысленно отдал команду: «Быстро покажи мой контроль чакры числом, и техники, что можно улучшить. Я удивленно выгнул бровь. 3384, мать его, контроля чакры, да еще и улучшение техник ветра. Я мысленно отдал команду: покажи, на что заменяются вакуумные пули. Что это еще за вакуумные патроны? Я мысленно отдал команду: покажи описание навыка стихия ветра. Вакуумные патроны. Аха, уеты, мягкий знак. Признаться, такого пиздеца я совсем не ожидал. Улучшить однозначно. Я мысленно отдал команду: улучшить навык стихия ветра. Вакуумные пули. Да, навыка стихия ветра. Вакуумные патроны. Так, с этим разобрались. Следующий. Я мысленно отдал команду: покажи, на что будет заменен навык стихия ветра. Ветренный прорыв. Я мысленно отдал команду: покажи описание навыка стихия ветра. Ветренная воронка. Хе-хе-хе, это можно сказать Шинратинси и Баншоатиньин, без Ринингана, так что беру. Я мысленно отдал команду: улучшить стихия ветра. Ветренный прорыв, до стихия ветра. Ветренная воронка. Ну все, чувствую себя отдохнувшим. Я услышал шаги, и в комнату, где я очнулся, зашел Какаши, сказав: «О, так ты проснулся, как себя чувствуешь?» Какаши улыбнулся взглядом. Я ответил: «Чувствую себя превосходно, лучше не бывает. Братик Какаши, а что случилось? Почему я не в больнице?» Какаши неловко почесал затылок и сказал: «Ты потерял сознание, а ублюдок Ирьонин злорадствовал. Вот я и вспылил, и отделал его так, что мать родная не узнает. За это нас выгнали из госпиталя. В твою халупу я тебя относить не стал, там клоповник еще тот, поэтому принес к себе домой и приложил компресс, оставил тебя отдыхать». Я поблагодарил Какаши. «Спасибо, братик Какаши, а сколько я спал в первый раз и сколько во второй?» Какаши ответил: «В общем, 20 часов, на дворе уже ночь». Я удивленно выпучил глаза и спросил: «Раз я уже все равно опоздал в Ичираку, как насчет, чтобы я приготовил нам поесть, а потом сходим на полигон? Я пока спал, новую технику придумал». Какаши с предвкушением потер ладошки и сказал: «Хорошо, раз ты так хочешь, можешь приготовить нам своего божественного рамена, а потом посмотрим, что там такого изобрел». Я кивнул и пошел на кухню. За полтора часа я приготовил рамен, и мы вкусно поужинали и отправились на полигон. Добравшись до полигона, мы пришли к месту, где были днем, только каменной стены там уже не было. Какаши спросил у меня: «Ну и, что ты хотел мне показать?» Я улыбнулся: «Аля 32 не предел», и ответил: «Какаши, братик Какаши, ты можешь сделать 3 таких стены, что и в прошлый раз?» Какаши кивнул, ничего не сказав, сложил печати и хлопнул ладошками по земле. Земля затряслась, и из земли появились 3 каменных стены. Какаши спросил: «Что дальше?» Я ответил: «Смотри, братик Какаши, но используй свой скрытый глаз, он тебе понадобится». Какаши удивленно посмотрел на меня, кивнул и снял протектор с глаза, открывая миру Шаринганабита. Я приготовился, сложил одноручную печать для вида и стал затягивать в себя воздух. Мысленно сжав его, я добавил в него чакру стихии ветра и чакру стихии молнии. Дальше я придал им форму 50-го калибра БМГ, совместил молнию и ветер. Я выплюнул получившийся патрон в каменные стены. Я получил уведомление от системушки. Невидимый глазу, крупнокалиберный патрон вылетел из моего рта с характерным звуком и, не встретив сопротивления, пробил все каменные стены и полетел дальше, а куда я уже не видел, но чувствовал, что только через 10 секунд он остановился, пропал. Какаши стоял, расширив оба глаза. Похоже, Шаринган не видит этой техники на основе вакуумных пуль и исчезающего Расингана Барута. Какаши, отойдя от шока, заикаясь, спросил: «Наруто, что это была за техника? Я даже не увидел, как она пробила стены и полетела дальше». Я улыбнулся: «Аля 32 не предел», и сказал: «Это была лично мной придуманная во сне техника, и это только одна из многих ее вариаций. Я назвал ее стихия ветра. Вакуумные патроны». Какаши понял, на основе какой техники была придумана эта, но все равно стоял в шоке. Оклемавшись, Какаши спросил: «Сколько всего вариаций этой техники?» И ожидающий ответа посмотрел на меня. Я почесал затылок и сказал: «Включая эту, еще 12 вариаций, это же была невидимая, с большой пробивной силой и с очень высокой скоростью». Какаши удивленно раскрыл рот и спросил: «Как она становится невидимой?» Я ответил: «Невидимой она становится за счет сжатого чакрой воздуха и смешивания чакры стихии молнии и чакры стихии ветра». Какаши спросил: «То есть, смешав чакру, получилась атака столь мощная, что тянет на ранг S, а то и SS+, Это ведь идеальная техника для устранения целей с большого расстояния, но нужен не слабый такой контроль, верно? Я кивнул и сказал: сейчас я покажу другую вариацию, она слабее, но для бесшумных убийств с низкой дистанции лучше не придумать. Какаши кивнул и стал ждать с открытым шаринганом. Я сложил опять-таки для вида одноручную печать и стал затягивать в себя воздух, формируя сильно сжатый воздух чакрой. Потом добавил фуаутон, и Райтон мысленно сформировал форму пистолетного калибра 9 мм, совместил стихии вместе и выстрелил 12 патронов один за другим. Каждая пуля кучно попала в стену и оставила на ней отверстие. Все это действо произошло практически бесшумно, не считая попадания в стену. Какаши удивленно вздохнул и сказал: «Эта атака вообще бесшумная и невидимая, даже если увидишь, что в тебя стреляют, не поймешь этого, пока не попадут». Я кивнул и сказал: «Сейчас я покажу все оставшиеся вариации». Спустя 10 вариаций, Какаши в ауте. Какаши вздохнул и сказал: «Да, дела, особенно те дальнобойные, что при попадании взрываются, и те, что в воздухе разрываются на маленькие шарики». Удивил так удивил. Я смущенно почесал затылок и сказал: «У меня еще одна есть, она содержит только стихию ветра и является больше техникой поддержки, чем боевой». Какаши заинтересованно посмотрел на меня. Я сложил одноручную печать для вида и стал притягивать все и вся к себе открытым ртом. Потом, когда объекты были достаточно близко, поменял полярность силы и огромной волной сжатого воздуха отправил в полет кусочки земли, мишени. Я получил уведомление от системы. Какаши сказал: «Эта техника и правда больше похожа на поддержку, может вызвать массовые разрушения, отклонить некоторые виды атак, взять атаку на себя, чтобы спасти товарища или просто подтянуть товарища, но не более. У нее где-то от беда плюс ранг». Сделал Какаши свой вердикт, а потом сказал: «Ладно, тебе завтра еще скорость тренировать, давай по домам. Тебе нужно достичь определенного порога, чтобы тебя не разорвала размерная пустота, хотя в случае с тобой нельзя быть уверенным наверняка». Я кивнул и сказал: «Тогда завтра в 5 утра жду тебя на полигоне, братик Какаши, и не опаздывать». Какаши кивнул и исчез в шуршине. Я же с мыслями о технике летящего бога грома отправился домой. Дойдя до дома, я очистил всю одежду, снял ее и положил на тумбу возле кровати, потом сходил в душ и улегся на кровать, думая о завтрашнем дне. Насколько я помню, Хирайшин не техника фуаутин-дзюцу, а пространственно-временная ниндзюцу, которая использует специальные метки, дзюцу-шики, что при нанесении остаются даже после смерти пользователя. Дзюцу-шики позволяют перемещаться от метки до метки по размерной пустоте, а Минато еще мог перемещать такие огромные объекты, как бомба моей Курамы и бомбу взбесившегося Джуби. Ладно, если я прав, то Какаши даст мне копию свитка, или оригинал с инструкцией от Минато, или от Табирамы. С этими мыслями я погружался в царство Морфея. Часть 12. Примечание к части. Вот и движ, я не ожидал такого, пришлось менять планы по ходу сюжета. Кто ж этого Какаши за язык тянул-то? Жду ваших отзывов и лайков, это лучший мотиватор продолжать мне выкладывать главы для вас. Писать я могу, и для себя не выкладывая. Есть некоторые несостыковки, в главе может быть много ошибок, если нашли, отметьте, пожалуйста, пишу с телефона. Всех люблю, целую, обнимаю. Я писать следующую главу. Напоминаю, жду отзывов. После этой главы внешность Наруто Рывана. HTTPS. NSPU 9.6 HZT7. Я проснулся, встал с кровати и пошел в душ. Закончив с водными процедурами, я оделся, и в предвкушении сегодняшней тренировки я пошел в ванную, снял плитку и призвал Кисараги, якобы вытаскивая ее оттуда. Вытащив Кисараги, я сложил одноручную печать, и Кисараги исчезла в своей печати. Я открыл входную дверь и отправился на полигон. Дойдя до полигона в 4 часа 50 минут, я не застал там Какаши, поэтому я сложил одноручную печать клонирования и создал 45 клонов. Я сказал им: «Вы 25 медитировать, а вы в 7 тренировать технику Рейкири, вы 12 тренировать техники стихии ветра, а ты останься». Они ответили как всегда: «Хай», и отправились выполнять данные им команды. Через 10 минут появился Какаши в шуншине и сказал: «Ю, прости, что опоздал, старушку через дорогу переводил». Я тихо посмеиваясь своей шалости и сказал: «Ты и не опоздал», и улыбнулся, Аля 32 не предел. Какаши понял, что его наебали, и выругался. Черт, когда ты это сделал? Я нацепил улыбку чеширского кота и сказал: вчера за ужином. Какаши еще раз выругался и сказал: ну раз пришел, делать нечего, ты смог уже развить скорость. Я почесал голову и сказал: как раз клоны должны были закончить. Я сложил печать, и те семеро исчезли, передав свой опыт, и пришло уведомление от системушки. Я мысленно отдал команду заменить навык ракери на двойной ракери. Я сложил печать клонирования и вызвал семи развеянных клонов, отдал им команду: вы семи, тренируйте технику двойного клинка молний. Они, как всегда, ответили: хай, и пошли выполнять команду. Какаши спросил: мне послышалось, или ты сказал двойной клинок молнии, а не клинок молнии? Я расплылся в улыбке от уха до уха и сказал: не послышалось, я действительно научился за ночь делать ракери и повысил свою скорость до невообразимой, но мне этого показалось мало, я изменил ракери, и получился двойной. Какаши уставился в пустоту и сказал: ну как ты это сделал? Я ведь, неважно, черт с тобой понятие рамок отсутствует. Покажи, какую скорость способен развивать. Я посмотрел на Какаши и спросил: братик Какаши, ты в этом уверен? Какаши кивнул. Я сказал: Какаши, можешь сразу открывать шаринган, или ничего не увидишь. Какаши кивнул и отодвинул протектор с глаза, открывая шаринган Обито. Я вошел в слияние с молнией. Мир остановил свой ход. Вот Какаши наблюдает за мной. Я подошел к Какаши, помахал возле лица Какаши рукой. Какаши никак не отреагировал. Тогда я решил проверить. Я снял с него маску и перчатку, подошел к нему и обнял, перекинув руку через шею. Я вышел из режима слияния с молнией. Меня немного качнуло, но теперь все норм. Какаши с шоком смотрит на пустое место, где я должен быть. Я покрепче его обнял за шею, и только тогда, широко раскрыв глаза и рот, Какаши взглянул в мои голубые глаза. Какаши вздохнул и сказал: не буду ничего спрашивать и удивляться, как ты это сделал, ты даже умудрился снять у меня перчатку и маску. Какаши вздохнул и сказал, доставая из кармана черный свиток: это оригинальный свиток с инструкцией к технике летящего бога грома, написанный моим сенсеем и по совместительству четвертым Хокаге, Минато Намикозе, или известный благодаря этой технике, как желтая молния Канахи, как самый быстрый шиноби в мире. Какаши грустно вздохнул и продолжил: это его наследие, оставленное лично нам, его ученикам, об этом никто не знает, кроме тебя, и если кто и сможет овладеть этой техникой, то это ты, самый непредсказуемый человек в мире шиноби. Какаши передал мне этот свиток, и в этот момент он засветился, и мне в голову влетел поток информации о Хирайшине, о его второй стадии, о форме барьера, направляющий гром, как атаковать, подбрасывая кунай с печатью атаки, что прославило его как желтую молнию. Она состоит в подбрасывании кунаев так, чтобы их положение вокруг противника очерчивал круг, круг смерти, так сказать. Тут даже была подробная инструкция к Расингану, как создать свой дзюцу шики и как перемещать разных людей, с собой или без себя. Все-таки Минато был великим человеком, он смог столько всего придумать с этой техникой и даже улучшил ее. Всегда восхищался этим персонажем, да что там, это был мой любимый персонаж в Наруто, наряду с Мадарой. Если бы не Кагуя и Зицу, хрен бы они слили бы Мадару так быстро, даже не было показана его особенность вечного Мангекьё Шарингана. Кстати, о чем думает Какаши? Я начал читать его мысли. Мысли Какаши. Ну как, получил? Спросил меня Какаши. Я ответил Какаши с благодарностью в голосе: ага, но это же ваше наследие. Разве ваш учитель не был бы зол на вас за это? Какаши вздохнул и сказал: ты ведь мой ученик, так что я уверен, где бы он ни был, он был бы счастлив. Я поклонился немного, сказал Какаши: спасибо, братик Какаши. Тогда можем приступать. Нас много работы, тут не сказано про то, как нам переместиться к чужой дзюцу шики. Какаши кивнул и сказал: лучше используй клонов, так ты сможешь делать это безопасно. Я кивнул и дал команду клону: я поставлю дзюцу шики, а ты попробуешь через размерную пустоту к ней телепортироваться, но будь осторожен, судя по всему, там не существует понятия времени и расстояния. Клон серьезно кивнул, почувствовал метку и вошел в размерную пустоту и сразу передал мне память, как его разорвало на атомы. Я вздохнул и сказал: похоже, это будет нелегко, и лучше взять восьмых клонов. Какаши сказал. Сразу сказал, что это будет опасно. После Минато-сенсея никто не смог использовать эту технику в одиночку. Только один человек, Гиккахайте, но ему нужно для этого еще два человека, и печать просто огромна. Я кивнул и сказал, подождем, когда клоны закончат. Спустя полчаса, клоны развеялись, и мне пришло уведомление от системушки. Отлично, я сложил печать клонирования, и передо мной появились 8 моих копий. Я отдал им команды. Вы в четвертом будете телепортироваться к метке Бзюцушики, а вы к друг другу. Они кивнули и сказали «Хай!» и разбежались в разные стороны.